Пока я сидел, переваривал информацию и думал, как мне отделить от своего ядра отдельные части и при этом не помереть, в моей комнате появился красный круг переноса. Вначале я дернулся, чтобы включить защиту, но быстро понял, что это ряс. В подобных печатях, когда ими пользуются лично, а не толпой, есть отдельное место, где прописано имя, личный код или своеобразная подпись, которую не так уж сложно запомнить. Появившись, красноволосая сразу накинулась на меня с просьбой взять ее здесь и сейчас. Она уже раздевалась и старалась успеть, как будто от этого зависела ее жизнь. Хотя, если подумать, то так и есть. Я, конечно, был удивлен, но не слишком. Все же, в каноне такое было, но точно верить в него после моего участия в разных событиях, наверное, не стоит. Тем не менее я попытался узнать, что происходит, вдруг я ошибаюсь, да и ради приличия, это нужно. Тут появился еще один круг, но бело-серебристого цвета. Риас с обреченностью сказала, что мы не успели. Щелкнув пальцами, я активировал систему безопасности. К счастью, для подобного нужен всего лишь небольшой импульс. Печать с треском, как у стекла, разбилась и исчезла. Окна заволокло темно-синим барьером, а воздух на пару секунд наэлектризовался, и мир за пределами пентхауса исчез. Барьер, отсекающий большую часть связи с внешним миром, ударил по мироощущению. Пока он держится, с нами не связываться, к нам не переместиться и, главное, не пробиться. В теории, мой пентхаус должен выдержать одно прямое попадание ядерной бомбы и даже на некоторое время защитить от радиации. Как же хорошо, что я успел починить реактор, снятый с башни, и заправить его примерно наполовину, но чтобы его разместить, пришлось арендовать квартиру под моей. А то вся система невероятно здоровая, зато в таком режиме мы можем просидеть лет 50, энергии хватит, а на одну ночь хватит энергии с запасом, даже если защиту будут атаковать все 4 владыки демонов. То, что ее хватит всего на 3 дня непрерывных атак, и то, если не отстреливаться, лучше не говорить, да и при этом расчете не учитываются их подручные. Риас с шоком смотрела на исчезнувшую печать и явно не понимала, что ей делать. Притянув ее к себе на колени и повернул ее лицо к моему и стал расспрашивать, что случилось, кто за ней гнался, и то, что я не против ответить на ее предложение взаимностью. Риас пару раз моргнула и стала рассказывать про помолвку, про родителей, которые только и ждут этого, и про ее собственное отношение ко всему этому. Выслушав ее, не перебивая, я заметил, что было глупо сюда приходить, так как это вряд ли изменило что-либо. Я, в принципе, не был против помочь ей, но для этого нам нужно было оформить все отношения официально, так что я достал ранее приготовленные договоры. Риас сразу оживилась и стала говорить, с чем она не согласна и что ей непонятно. Недовольна она была слишком маленьким, я бы даже сказал, нулевым влиянием на меня, вплоть до того, что в свободное время я могу заключать контракты с другими, если это не мешает нашему с ней, но тут, к счастью, мы сошлись на том, что для этого нужно ее одобрение. Ей было непонятно, почему только всятец Асгарда может вмешиваться и что-то изменить в нашем договоре. Тут все было сложно и просто одновременно. Сложно, потому что ей самой был выгоден этот пункт, так как и разорвать наш договор может только всятец, а не всякие там владыки ада. Просто же, так как это стандартный пункт типового договора в Асгарде. Последним смущающим ее фактором было наказание за односторонний разрыв договора, так как ценой была жизнь нарушившего, но я предложил это не менять. Она была не согласна, но у меня была такая идея. Если ей прикажут разорвать договор, и я не буду согласен с этим, то они вряд ли будут рисковать ее жизнью. Такой же пункт был и про нападение ее союзников и родственников на меня или по их приказу, чтобы просто не пытались меня убить. Разбор договоров занял час, и это было весьма показательно, что даже в безвыходной ситуации она не схватилась за единственный шанс, а пыталась выторговать себе выгоду. Ритуал заключения договоров был максимально прост. Со стороны Риас было 2 пешки, а я использовал суррогат из души в качестве проводника силы. После этого был заключен двусторонний пакт. Все же непонятно, как чистокровный демон реагирует на попадание в него энергии света или как я отреагирую на демоническую силу, тем более сейчас. Так что мы сразу перекрыли поток сил. Точнее, от меня к ней шел небольшой поток маны для поддержания этой связи. На ладони появился значок, наполовину состоящий из печати клана Гримари и наполовину состоящий из моей собственной печати в форме снежинки. После этого я развернул ее к себе и предложил продолжить то, на чем нас прервали. Она покраснела и, заикаясь, стала что-то говорить, но я добавил, что это часть заключения пакта. Риас стала жутко неуверенной, и от нее чувствовался лютый страх. Сжалившись над ней, я сказал, что хватит и поцелуя. На это она уже была согласна, так что, приблизившись, она поцеловала меня. Просто так я решил не сдаваться и переспать с ней, а для этого начал делиться с ней силой. Это быстро возымело эффект. Один поцелуй превратился в два, а два в три, и так далее, пока она сама не стала раздеваться, точнее, пока она не сняла остаток вещей. Сняв с себя рубашку, она, видимо, на секунду задумалась о том, что творит, но я притянул ее к себе и поцеловал, смывая все мысли небольшой порцией силы. Повторить этот трюк я смогу еще 10 раз, а дальше от последнего выброса сил будет необходимо ждать 5 минут. Если немного точнее, то я могу произнести 1,5-2 заклинания в минуту, но они будут очень слабыми. Активация и переход в режим КБ также считаются как заклинания. Что касается эффектов, то все немного сложнее. Например, дублирующее кольцо считается примерно половиной заклинания, а маскировочный амулет после одного применения ничего не требует. После третьей порции энергии Риас, видимо, решила, что и ей это нужно, и очень сильно. Так как, быстро расправившись со своей одеждой, она принялась раздевать меня, я же подал сигнал системе безопасности включить звукоизоляцию. Еще одним забавным ограничением было продолжительное воздействие, то есть, когда мне нужно поддерживать процесс, вливая силы. Если отток будет в районе 10-15 единиц, то ничего страшного, стабильность моей души не пострадает. Вот если из меня резко выкачать 1000 единиц, то тогда я буду при смерти, а если нет, то потратится 1 или 2 заклинания. Большая часть его сил хоть и завязана на отдельный кристалл, но проходит через меня, так что и он ограничен, правда, аж 45 заклинаниями. Риас, расправившись с моей одеждой и по достоинству оценив идеальное тело, спасибо маги, не нашла ничего лучше, чем примаститься у меня на лице, а я и не против. На вкус демоническая киска ничем не отличалась от божественной киски или киски Никоматы, но вот у Луны она была вкуснее. После первых касаний языком, даже не к клитору, Риас уже застонала, а когда я прошелся по нему, то она сжала ноги, прижав меня сильнее. Воспользовавшись этим, я проник туда языком, параллельно нащупав руками ее соски. Она стала получать истинное наслаждение от такого интенсивного воздействия и перешла на стоны в полный голос. Ускорив работу языком, я резко засосал клитор и сдавил соски, отчего она слегка прыснула или скорее обильно потекла. После чего я дал ей несколько минут передохнуть, но она развернулась и стала тереться киской о мой член. Не став сопротивляться, я потянул руки к нижним 90, но она их перехватила, положив на свою грудь. Вцепившись в них и став мять, наверное, она оттягивает момент вхождения, все же это первый раз. Так что я не стал напирать, она и так что-нибудь заподозрит с утра, наверное. Продолжая мять ее груди, я приподнялся и лизнул сосок, а после присосался к нему, добившись громкого стона. Она обхватила мою голову, прижав ее еще сильнее к груди, а я же свободной рукой потянулся к ее заднице. Схватив ее, я начал наминать ее, а после прижался к ней плотнее, чтобы дотянуться до киски и проникнуть туда пальцами. Это стало для нее неожиданностью, и она оттолкнула меня, перебираясь вновь мне на лицо. Кажется, она не оттягивает, а просто пытается командовать мной. Нет, так не пойдет, а то еще возомнит себя госпожой. Доведя ее до финиша с помощью языка и передачи энергии через него, я перевернул ее и пристроился к ее киске. Она что-то пыталась сделать, как-то поменять позу и выбраться из-под меня, но я просто проигнорировал это. Войдя в нее, я не стал сразу набирать темп, а дал ей время привыкнуть к новому объекту внутри себя. Спустя пару минут, я начал небыстрое движение, но Риас снова попыталась перехватить инициативу и задать свой темп. Видимо, я не ошибся, так что, для того чтобы опустить ее с небес на землю, мне пришлось ее зажать. От этого она вся сжалась внутри и почти мгновенно ее тело ударило судорогой, а разум затуманило. Так ей нравится, когда над ней доминируют. Приподнявшись, я взял ее за шею, не душа, а просто слегка сжимая, и продолжил насаживать на свой меч. От такого она крикнула и схватилась за мои руки, попытавшись их оторвать от себя, но уже через пару минут она наоборот давила на них, требуя сжать посильнее. Вместо этого я притянул ее к себе и поцеловал, проникнув языком в ее рот и став там хозяйничать. Ее руки легли мне на спину, и она будто специально прошлась по ней ногтями, оставляя кровавые борозды. Для меня это было не очень приятно, но терпимо, хотя, как она вообще умудрилась меня поцарапать обычными ногтями? Когда она вновь финишировала, я вышел из нее и направил ее голову к моему члену, но она не стала сосать. Тогда я открыл ее рот, сжав челюсти, и силой впихнул его, став двигаться. Она пыталась убрать голову или выплюнуть его, но я надежно схватил ее за волосы. Решив приучить ее к сосанию моего члена, я перестал сдерживаться и наполнил ее глотку своим йогуртом. Только после этого я ее отпустил, и Риас стала откашливаться, посмотрев на меня осуждающе. Она повернулась ко мне спиной и наклонилась за бутылочкой воды, которая всегда стояла у меня возле кровати. Я же не смог сдержаться при этом виде и пристроился к ней сзади. Хотелось бы пристроиться к ней взад, но это я оставлю для другого раза. Сейчас же я не дал ей нормально открыть бутылку, как она снова застонала. Благодаря небольшому перерыву ее разум слегка прояснился, и я вновь ощутил что-либо кроме похоти, а именно, радость, наслаждение и легкую обиду. Последнее, видимо, связано с ее безвольным положением, ну ничего, в следующий раз, возможно, дам ей быть главной, в этот же раз, она побудет слугой. Это тоже сотри, ПС, не стирай, оставим так. Утром, когда мы спустились, Рейнольд спросила про защиту, не обратив внимания на появление Риас. Ася с шоком смотрела на нее. Я пропустил первый вопрос, но на второй незаданный стал отвечать, чтобы не дать монахине возможности что-то надумать лишнее. Ася успокоилась довольно быстро, так как уже сама ждала, когда мы заключим договор. Однако после она тоже вспомнила про защиту. Тут уже вмешалась сама Риас и рассказала все. Ася ее пожалела, а вот Рейнольд поддержала, сказав, что нужно сражаться до конца за свою свободу. Насколько мне известно, падшие пали из-за того, что хотели свободы в отношениях и свободы в постели, но это не точно и не относится ко всем. После завтрака я отключил защиту, и сразу же появилась серебристая печать. Пришлось включить блокировку на перемещение, чтобы она исчезла. Вот ведь навязчивые родственники. Призвав гримуар, я уже был готов всех перенести в комнату оккультного клуба. Но сначала пошел собрать для Риас небольшой амулет, чтобы к ней не смогли переместиться. Она отказалась от него, так как разговор можно только отложить, но он так или иначе состоится. Риас попросила всех пойти на занятия и собраться только после них. Во время занятий я уже подозревал, как пройдет встреча, поэтому заранее начал составлять заклинания против огня и регенерации. У меня и так уже есть наработки в этом направлении, но можно сделать и более специализированные заклинания, тем более что с демонами и их силами я познакомился куда ближе. Можно даже зарядить гримуар и перенести противника куда-нибудь подальше, хорошо бы сразу в ад, но не выйдет. Еще лучше в Нифльхейм, но для меня это будет далековато. Можно было бы обратиться к Игдрасилю, хотя все это лишь дурацкие шутки. Думаю, даже Риас не скажет мне спасибо за такое. Уже на подходе к старому зданию школы все, кто мог, почувствовали чужое присутствие, ощутили бы его. Я о подобном узнал еще 30 минут назад, когда Грейфия начала уничтожила мои жучки. Нужно будет новых напихать и еще какой-нибудь чисто технический засунуть. Как оказалось, я и Асия были последними, кого ждут, чтобы представить Грейфию, горничную рода Гримари. На меня она посмотрела как-то недобро, но заинтересована. Не успели мы пообщаться или перекинуться хотя бы парой фраз, печать в углу засияла огненно-оранжевым цветом. Я глянул на Риас, намекая, что могу обрубить ее прямо сейчас, но она отрицательно покачала головой. Тогда я вместе с остальными выстроился за спиной своей госпожи, та же села на диван. В вихре огня появился блондин в пижамном бордовом пиджаке и сразу начал выпендриваться. Он вначале сел возле Риас, приобнял ее. Девушка всеми силами показывает свое недовольство и даже локтем пихнула. Я же, уловив момент, призвал гримуар и телепортировал Райзера на соседний диван. До него не сразу дошло, что произошло, а после он хотел было начать возмущаться, но его осадила Грейфия, напомнила ему, что он здесь гость по делу. Тогда он начал говорить о помолвке, но его сразу же перебил Риас, сказав, что ничего не будет. На него это не оказало эффекта, и он даже попробовал пересесть к Риас, но я поставил силовой барьер, скрыв свои манипуляции. Не ожидавший такой подставы, Райзер впечатался в него лбом и, определив меня как источник проблем, с криком захотел меня спалить. Именно такого развития событий я и ожидал, так что активировал заготовленное заранее заклинание ледяных оков, но только вокруг его руки, сопроводив это щелчком. Именно такое заклинание на мне применила Мара, когда я зашел в ее пещеру. Так как я не особо старался с этим заклинанием, то Райзер спокойно смог убрать лед и стал высказывать Риаса невоспитанности ее слуг, тем более таких слабых. Вот только я сейчас был под крушителем баланса медальона и вообще отошел в другое место, а на моем был Ардис, изображающий слабую демоническую ауру. Все эти сложности нужны, чтобы применять заклинания почти касанием и иметь эффект неожиданности. Райзер, кстати, распалялся еще больше и даже заявил, что когда Риас станет его женой, то он сразу же сожжет меня, да еще и ублюдком назвал. Такое я простить не мог и просто заморозил его, превратив в ледяную статую, и опять-таки никаких магических всплесков. Вон, даже Грейфия напряглась, тоже ведь ничего не чувствует. Вспыхнув, чтобы освободиться, этот недожаренный петух говорит, что еще один раз и он сожжет меня дотла. Не исполнить такую просьбу я не мог, видимо ему понравилось быть замороженным. Используя гримуар, я заморозил его и запечатал силы, оставив только лицо. Как же он кривился и пытался выбраться, а его угрозы в момент полного бессилия, но он каким-то образом смог вызвать своих фигур. Правда, не из ада, а из соседнего отеля, где они его ждали, но это мелочи. Пришедшие девушки попытались снять печать, но я, что зря рядом стою и усиливаю и изменяю ее, да и просто разрушаю их плетение. Спустя 10 минут Грейфия попросила меня разморозить господина Райзера, что я и сделал, а Ардис изобразил щелчок пальцами. Первым делом размороженная курица не стала учиться на своих ошибках и приказала меня наказать, для чего он отправил свою пешку-стриптизершу с шестом напасть на иллюзию. Используя гримуар, я оставил мину-ловушку прямо под ее ногой, так что она мгновенно обратилась в статую. Ардис же просветил их, что криогенная заморозка – это опасное дело и не у всех такая регенерация, как у него самого. На это Райзер резко обдал жаром свою подопечную и та без сознания рухнула на землю. Ардис же продолжил и сказал об еще большей опасности резкой разморозки. К счастью, пешка была жива, хоть и без сознания. Райзер в четвертый раз стал угрожать мне, но в этот раз приплел сюда еще и мою семью. Я бы хотел на это посмотреть, но вместо этого через Ардис спросил, заморозить ли этого недожаренного петуха снова, да так, чтобы навсегда. После чего я опустил температуру в комнате, добавив еще и могильного холода. На это Грейфия попросила соблюдать субординацию и мне пришлось отступить. Все же, одно дело издеваться над Райзером, и другое, без причины переходить дорогу жене Люцифера. Петух тоже успокоился, но, будучи оскорбленным, поставил ультиматум. Либо Риас сейчас же идет с ним, либо у них будет рейтинговая игра, где он спалит всех ее слуг. Риас сначала хотела сразу же послать его или отшить, дать четкий ответ, но последняя фраза заставила ее колебаться. Пришлось ее поддержать, положив руку на плечо и передав мысль, что все будет нормально и она может хоть сейчас его ударить. Последнее она поняла более чем буквально, отвесив Райзеру пощечину и послав его. Поддержав ее порыв, я подкинул ей пару фраз на русском, которые звучали более гордо и уверенно. Райзер был в шоке и полный оскорбленных чувств ушел, так как Грейфия все равно не даст ответить на подобное. Это ее воспитанница может позволить себе многое, а не дожаренный петух. После этого ушла Грейфия готовить предстоящую игру, а Риас выдохнула и тыкнула в мою иллюзию, которая мгновенно распалась, а из-под нее вылетел Ардис, со словами, что тыкать в него не обязательно. Все были удивлены. Ариас попросила меня снять маскировку. Я же уже успел добраться до ее кресла, которое было очень даже удобным. Нужно будет узнать фирму и поставить себе такое в башне, когда буду делать свой кабинет. Риас не стала что-либо мне говорить о поведении, только поинтересовалась, как я так хорошо скрывался. Я честно сказал, что это крушитель баланса моего божественного механизма. Показать его я не могу, так как в этом режиме и сам его не вижу, но в обычном состоянии он выглядит как амулет. Риас, видимо, что-то вспомнила и переспросила про кольцо. Сейчас у меня есть 6 артефактов. Первое кольцо, придающее форму, второе, изменяющее ауру, третье, дублирующее заклинание, четвертое, маскировочный амулет, пятое, иллюзии, и шестое, это драйк. Но вместо этого я просто сказал много и пообещал ей лично все объяснить в подробностях. После этого я всех обрадовал одной единственной фразой. «Ну что, господа, товарищи, черти, с завтрашнего дня будем усиленно тренироваться». Часть 73. Спустя пару дней я сидел у Соны и в очередной раз играл с ней в шахматы. Нужно будет к ней принести что-нибудь еще. Ну, там го, сёги или нарды, или даже какие-то другие настольные игры. А то никакого разнообразия. В этот раз мы играли не просто так, а на желание. Чтобы все было честно, мы записали их на бумажках и отложили отдельно. Параллельно мы разговаривали о магии. Сона, к сожалению, не помешана на ней, но все равно достаточно хорошо разбирается. Спорили мы в первую очередь о различии магии воды и льда в исполнении обычного волшебника и демона. Магия людей стабильнее и безопаснее, а демоническая сила более пластична и даже хаотична, из-за этого куда опаснее. Спор заключался в том, что эффективнее в бою. Прогнозируемый эффект или неожиданные возможности. К концу седьмой партии стало понятно, что я безоговорочно победил, и мы просто продолжили говорить. До того, как Сона не задела мою новую, постоянную головную боль, а именно подготовку к рейтинговой игре. Ужасно. Все как будто про нее забыли, только одна осья готовится, и это длится почти неделю. В этом вся ряс. Скорее всего, она скоро отпросит весь клуб с учебы, и вы отправитесь тренироваться в уединенное и отдаленное место. Какого черта? Вот скажи мне, разве не стоит тратить все время на тренировку, проработку тактики или жульничество? Я понимаю, у Райзера только пара слуг заслуживают внимания, но их много, и ведь есть еще он сам. Видимо, твое выступление при его визите поселило во всех надежду на легкую победу. Победить должен не я, а Ряс, иначе все это бесполезно. Она этого не понимает. Пока ты числишься ее слугой, это одно и то же, так заведено в обществе демонов. Но я не вечно буду ее слугой. Если я ей об этом скажу, она начнет что-нибудь делать. Можешь попробовать, но я сильно сомневаюсь. Ей обычно помогает какая-нибудь встряска. Не знаю, что это может быть в этот раз, но думаю, ты что-нибудь придумаешь. Что там у тебя было за желание? Сона взяла мою записку и стала вчитываться в нее. Там ничего такого не было, я собирался скопировать ее силы. Лишним это не будет, да и поможет мне устроить шоу. Сона не стала спорить с этим желанием и, уточнив, что требуется от нее, выдала мне заряд ее сил. После же она добавила, что с радостью посмотрит на шоу, а я заверил ее в грандиозности и чистой клоунаде моих действий. После этого я телекинезом притянул ее записку и посмотрел, что там было. Она хотела узнать правду обо мне, какое расплывчатое желание. Нужно будет сочинить правдоподобную историю или взять чужую. Улыбнувшись, я сказал, в следующий раз, но только, если и она расскажет о себе. Сона, немного покраснев, кивнула и сказала, что будет ждать. Я не шутил, когда говорил о том, что никто не тренируется. Точнее, уделяют этому примерно час в день и еще один час на совместные тренировки, куда и меня затаскивали пару раз. Одна осья с моей подачи занимается минимум 4 часа в день. Сам я и того больше, но по правде говоря, я сейчас стараюсь вернуть старые возможности, а не становлюсь сильнее. Для этого два потока штудируют все записи, связанные с душой. Одни поток внимательно изучает все, что они нашли, а я применяю на практике то, что возможно. Ничего реально хорошего пока не попалось, но я смог повысить количество заклинаний на одно благодаря новому методу медитации. Все остальное время я готовлю боевые ритуалы в своем гримуаре. Все это излишне, так как на все фигуры недожаренного петуха, кроме королевы, хватит и чего-то простого, например, ледяного копья или заморозки, а может быть, просто кулака. Для королевы у меня припасены трюки посерьезнее, например, ослабленная версия ледяной кометы или черный нож. Сам же петух вряд ли сможет сопротивляться моему мечу и зеленому пламени великанов из-за энергии смерти. Тем не менее, я пойду более сложным путем и устрою на поле боя настоящий фарс. Об этом я думал, пока шел в клубную комнату для выяснения отношений с Ряс. Рано я о ней тогда хорошо подумал. Нужно было идти в студсовет, хотя Сона все равно отправила меня помогать своей подруге. Придя к госпоже, я заявил, что пора тренироваться и получил очень странный ответ. Мол, тренироваться параллельно учебе сложно и неэффективно, вот подожди немного и скоро начнем. Тренироваться с небольшой эффективностью лучше, чем не тренироваться вообще. Ряс надула губы и заявила, что у нее есть план. Вот какие мы важные, правда, стоило мне уточнить, не заключается ли он в том, чтобы я совсем разобрался. Риас молча отвернулась, делая вид, что не понимает, о чем речь. Вздохнув, я стал, как маленькой ей объяснять, что так нельзя. Все должны видеть, что победа была за ней, только тогда ее начнут воспринимать всерьез. Риас кивнула и сказала, что и так все это знают и скажет всем тренироваться усерднее. Как-то я не поверил ее словам и решил взять все в свои руки. Подойдя к ней, я призвал гримуар и перенес нас за пределы города, после чего отошел от нее на 5 шагов и сказал, нападать. Она немного посомневалась, назвала меня идиотом и уже хотела вернуться в клуб, но я прервал слабым силовым толчком. Если она не сможет победить даже ослабленного меня, то надеяться на свободу ей не стоит. Эти слова ее задели. Она встала, грозно на меня посмотрела и запустила волну из энергии разрушения. Волна была очень дырявой и невысокой, так что я просто перепрыгнул ее и запустил несколько жалящих искр. Это не боевое заклинание, а простой фокус, который не способен оставить даже слабый ожог, и оно не тратило ячейки заклинаний. Как только я приземлился, Риас попробовала задеть меня молнией или чем-то похожим. Я же просто создал проекцию эгиды, призвав дублирующее кольцо, запустил в нее 10 разноцветных искр. Все они были одним и тем же заклинанием, но с добавлением немного разной энергии, отчего и эффект при попадании был разный. От этого Риас не смогла никак защититься и не придумала ничего лучше, чем упасть на землю, пропустив часть из них над собой, а от остальной закрывшись руками. Я же, использовав один трюк, который уже задействовал ячейку и изменил их траекторию, направив все в нее, сам же достал из инвентаря меч из зеленого льда и, подойдя к ней, направил лезвие ей в шею. Она смотрела на меня с обидой и болью, хотя силу этих заклинаний можно сравнить с ударом тока от пьезоэлемента из зажигалок. Убрав меч, я дал ей руку и поднял ее, снова стал отходить, готовясь к новому раунду. К третьему раунду она пожаловалась, что ее силой трудно управлять и вообще она не для затяжной битвы один на один. Это было легко проверить, я просто скопировал ее силу и, проведя ряд тестов, для чего использовал все оставшиеся ячейки, объявил перерыв, сев в медитацию. Риас, кстати, по нашему договору, должна давать мне копировать ее силу по первому требованию, так что она станет сильнее своего брата и это не обсуждается. У меня и до этого было много информации об этой силе, ну а сейчас я просто создал несколько моделей, проверяя, как она будет реагировать на другие стихии или на ману. Мне нужно создать защитное заклинание, разбавив демоническую силу маны, удалось сделать ее более податливой. В симуляции получилось переделать все базовые заклинания под эту смесь энергии, кроме защитных, так как они требовали либо контроля, либо порядка. Решить эту проблему удалось, создав 2 новых заклинания, а именно разрушительная стена и разрушительный вихрь. Первое получалось при смеси разрушительной маны и стихии земли, оно буквально создавало стену из уплотненной земли, пропитанную силой разрушения. Второе же создавало, как ни странно, вихрь, в который заклинания детонировали. Вернувшись в реальность и проверив стабильность, я обнулил счетчик заклинаний. Новый раунд начался с того, что я кинул в Риас сильно ослабленную сферу из ее собственных сил. Она начала создавать свою в ответ и только в последнюю минуту смогла ее запустить, после чего ударила в ответ, на что я просто прикоснулся к земле и сотворил стену, которая спокойно перенесла удар. После чего я создал разрушительный дротик и запустил его на большой скорости в нескольких сантиметрах от нее. Несколько деревьев позади аннигилировали, а она только в этот момент поняла, что я ее атаковал. После чего я создал вокруг себя слегка искрящееся прозрачное облако и приказал атаковать меня. Риас вытянула руку и в меня опять полетела недомолния, но стоило ей попасть в облако вокруг меня, как оно столкнулось с небольшим разрядом и исчезло в небольшой вспышке. При этом образовалась небольшая дыра, которая уже через несколько секунд затянулась, хоть при этом облако и стало меньше. После этого я вновь переключился на искры, но решил попробовать идею, пришедшую одному из потоков. Я страдаю от использования маны, но что насчет драконьей силы? Создав ударную волну, я направил ее в Риас, и она отлетела сильнее обычного, но еще в полете сгруппировалась и затормозила, выпустив крылья, после чего взмыла в небо и начала атаковать меня оттуда. Я же решил попробовать использовать драконье дыхание. Сначала я сосредоточил драконью силу где-то в животе, а после, добавив туда маны, выпустил в направлении Риас. Она, конечно, увернулась, конус оказался небольшим,